Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем подробнее рассматривать третью главу книги пророка Иоиля. В ней открывается заключительное действие Бога в отношении Израиля как народа, а также мы видим в ней пророческие предвозвещения, как поступит Бог с народами этого мира, дабы его вековые божественные планы вполне завершились. В предыдущих главах этой книги описаны страдания израильского народа из-за грехов их. Суды Божии были суровы и необходимы. Но во время этих судов Господь не переставал говорить и его милосердии. Он обещал благословить свой покающийся народ. Но когда мы приходим с рассмотрением пророчества в третьей главе, то видим, что Бог будет действовать не только по отношению к Израилю, но также будет судить и народы, не еврейские, народы мира сего. Можно так подразделить содержание третьей главы. Третья глава с 1 по 15 стих. Бог действует в истории народов мира, не еврейских, в особенности же ярых врагов Израиля. Третья глава 16 по 17 стих. Господь пребывает в Иерусалиме. Он защищает свой возлюбленный город. И, наконец, третья глава с 18 по 21 стих предвозвещает великое благословение земли обетованной. Бог обещает, что Иерусалим прибудет в роды родов, будучи под его охраной и радуясь благословениями, которые он пошлет на него. Но обратимся к началу этой главы. Вмешательство Божие в судьбы народов израильского станет очевидным для людей мира сего. «Ибо вот в те дни, в то самое время, я возвращу плен Иуды и Иерусалима», 3 глава 1 стих, говорит Господь. Рассеянные евреи по всему миру до войны 1939 года по 1945 год только жили мечтой и надеждой, что они будут иметь свой национальный уголок на земле в Палестине. После победы и согласия больших стран мира, в особенности Англии, они получили часть своей древней страны, свою собственность. Когда Дарий, царь Медо-Персии, позволил евреям вернуться в Иудею, то пошли туда жить только немногие плененные Вавилоном евреи. Теперь же мы видим, что страна хорошо населена и начала процветать экономически. Земля употребляется и приносит хорошие урожаи. Кроме того, миллионы евреев, которые живут в изобилии в других странах и не вернулись в страну родины их отцов, значительно помогает материально Республике Израиля. Но помните, что это является малым предвозвестником того великого возвращения евреев в страну отцов своих, когда сам Бог пробудит народ и пошлет их туда служить Ему и миру. Когда Бог возбудит народ Израиля в рассеянии, и великим множеством он потечет, как вода, в землю отцов своих, многие нееврейские народы восстанут против них. Библия свидетельствует, что это произойдет окончательно по восхищении Церкви Христовой от земли. Но пророчество Иоиля и других пророков, произнесенные за сотни лет до Рождества Христова, исполнится в точности. Уже и до восхищения этот факт начнет совершаться. Мировые события быстро идут вперед и будут предшествовать славному восхищению. Мы привыкаем к неожиданным событиям в мире. Их курс внезапно меняется и удивляет людей. Когда приблизится время, Божие завершит свои планы для Церкви и Израиля. События увидят мировых вождей, и они бессознательно подчинятся божественной воле с поразительной быстротой. Слушайте слова Господни. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля. который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиля 3 глава 2 стих. Вы видите, что суды произойдут над народами за их отношение к Израилю, который, конечно, был рассеян в мире за грехи его, но все же он является странным, драгоценным сокровищем Божиим. Народы будут судимы за преследование и за притеснение евреев в различных странах мира. Как он приведет эти народы в долину Иосафата, говорят стихи 3 главы с 9 по 12. Знаменательно, что имя Иосафат означает «Господь совершает суд». Народы придут с военными целями, они совершат роковое для себя наступление в долину суда, в долину Иосафата. Суд этот будет справедливый, святой, в согласии со властью божественной, которую Всевышний имеет над землею и всей вселенной. Милость перестанет действовать тогда, совершится строгий суд над беззаконными народами. О суде в долине Иосафата говорит только пророк Иоиль. Был в одно время царь Иосафат, но долине он не дал своего имени. Пророчество Захарии, 14 глава, 4 стих, проливает свет на этот важный пункт. Господь Иисус Христос в это время явится во славе. Его ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и разделится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Можно думать, что эти страшные события и совершатся там, когда народы будут судимы. Большой грех нееврейских народов мира – грех против Израиля. Почти всюду отношение людей к евреям было грубым. Только в исключительных случаях некоторые страны относились к ним любезно. И это является историческим делом. Бог не оставит эти страны без награды. 25 глава от Матфея, в которой Господь Иисус говорил об отношении к Израилю, подтверждает эту мысль. Когда Сын Человеческий придет во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. Они будут разделены на две части. Овцы по правую Его сторону и козлы по Его левую. Первая часть относится к тем народам, которые относились к Израилю в поступках добродушно, с милосердием. Вторая же часть по левую сторону представляет собой людей, которые проявляли к евреям холодные и даже враждебные чувства. Он скажет им: «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то вы сделали мне». Это будет причиной благословений и похвалы. Они сделали нечто доброе. А также и осуждение будет по причине нехорошего отношения к Израилю. «Так как вы не сделали этого одного из меньших сих братьев моих, то вы не сделали мне». Они презирали, игнорировали или притесняли евреев. Этот особенный народ древний, народ завета, живым Богом. Благословенные Христом войдут в тысячелетнее царство Христа, а осужденные пойдут в муку вечную. Обратите также внимание на слова псалмопевца. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима». Псалом 78, первых три стиха. Несмотря на прошлые страдания Израиля, этому народу предстоит еще много пострадать в будущем, перед самым пришествием Христа во славе, когда В 70-м году до Рождества Христова римляне разорили Иерусалим и разрушили храм его, то страдания народа были почти неописуемы. Историк Иосиф Флавий говорит, что юноши, девицы и дети продавались в рабство на публичных рынках, все страшные, старшие, или были казнены, или отправлены в шахты на тяжелый труд, который тяжелее смерти. Некоторые молодые люди были отправлены в разные города, в цирки, бороться со зверями и быть ими растерзанными. Но будущее принесет нечто более страшное, ибо Господь Иисус предрек, что такой скорби не было от создания мира и не будет. Матфея 24 глава 21 стих. Ангелы вострубят громогласно, и собранные соберутся со всех стран, и суды совершатся большие, нежели над Тиром, Судом и филистимлянами. Бог обратит мзду на голову их. Так сказал Господь. 3 глава 8 стих. О, как радостно, что мы все еще живем в дни благодати, и Евангелие спасения возвещается многим. Господь является нам с вами с любовью Своею. Примите ее в сердце и возрадуйтесь. Аминь.